Глава 15. Музейные истории. Дом режиссера располагался в старом городе. Фома свернул на улицу Литераторов, въехал в арку четырехэтажного дома с табличкой «Здесь жил выдающийся режиссер Сергей Матвеевич Роум» и остановился на парковке. «Кажется, вашество, поговорить тут и не с кем будет», — сказал слуга и указал на двери. На одной из массивных дубовых створок была закреплена вывеска «Дом музей киноискусства». «Эвана как?» — задумчиво пробормотал я, рассматривая двери. «Интересно, давно ли дом стал музеем?» А чего-то вспомнили странные люди, которые скупали жилища с призраками и превращали их в дома для наведения страхов. «Ладно, проверить будет не лишним». В подобном заведении должен быть смотритель, который наверняка знает всех жильцов. Ну а на самый крайний случай можно будет попытаться призвать местных призраков. Хотя после невест я опасался проделывать такой трюк, беспокоясь о своем нынешнем ресурсе сил. Выйдя из авто, я направился в сторону дверей. Поднялся по ступеням крыльца, потянул на себя тяжелую створку. Она со скрипом распахнулась. Я перешагнул через порог и оказался в просторном холле. «Добрый день, мастер», — послышалось справа от меня. Я обернулся и заметил за стойкой мужчину лет 60. Был в бордовой ливрее привратника. С улыбкой он вышел из-за стойки, надел на лысеющую голову фуражку и направился в мою сторону. «Желаете экскурсию по квартирам известных режиссеров?» — начал он. «Так сказать, взглянуть на жизнь творцов. В этом доме 8 квартир, и у каждого из них есть своя история. У одних она светлая, у других темная, есть даже кровавые». Последнюю фразу он произнес заговорческим шепотом, и я улыбнулся. «Мне больше интересен второй вариант». Мужчина одобрительно кивнул. 3 квартиры, с вас 75 копеек». Я достал портмоне и вытащил рублевую купюру. «Держите, сдачи не надо, и мне нужна одна квартира, режиссер времен смуты». Привратник наморщил лоб, будто вспоминая, затем кивнул и быстро забрал купюру из моих рук. Спрятав ее в карман, вежливо поинтересовался. «Билет нужен?» Я покачал головой, и мужчина сразу засуетился. «Сейчас. Аня!» В подсобке послышался шум, и через несколько мгновений к стойке выскочила девочка лет 16. Она была облачена в форму лицеистки, рукава курточки были испачканы мелом, а на лице виднелись следы чернил. «Внучка», — пояснил мне работник, и обратился к родственнице. «Подмени меня у стойки, а я пока проведу гостю индивидуальную экскурсию». «Прошу», — с легким поклоном ответила девочка. Мужчина повел меня к застеленной красным ковром лестнице. «Дом режиссера построен почти 200 лет назад», — заговорил он, поднимаясь по скрипучим ступеням. «Сначала здесь жили постановщики Александровского и Михайловского театров, самых старых театров Петрограда. Квартиры им пожаловал сам император Александр, который очень любил искусство. Вы наверняка знаете об этой его особенности. После смерти императора сын его, Николай, утвердил новый циркуляр, по которому человеку творческой профессии с получением ежегодной Александровской премии жаловали дом и титул дворянина. Признание императора становилось вершиной карьеры творца. Затем, когда кино заняло ведущую роль, здесь жили величайшие деятели мира кинематографа. Роум, Георгий Дали, Александр Белый, Юрий Чулюкин, Игорь Стархов, Леонид Ландай. Все они вписали свои имена в историю кинематографа. Но, к сожалению, судьба некоторых гениев сложилась трагически. А вот и наша остановка. Прошу. Он открыл передо мной дверь с цифрой 2. Жестом предложил войти, и я переступил порог квартиры. В помещении были высокие потолки, по периметру покрытые лепниной, походящие на зефирную. А в центре потолка раскинулась роспись в виде пухлых ангелочков, облаков и овечек, коих каким-то чудесным образом занесло на нарисованное небо. Из его середины вниз свисала витая цепь, на которой крепилась огромная бронзовая люстра с множеством стеклянных капель. Стены покрывало зеленое сукно, вбирающее в себя звуки, не позволяя эху разлетаться в пространстве. Под ногами порой слегка похрустывал паркет, выложенный елочкой. Не мудрено, учитывая влажный сквозняк, просачивающийся через открытые рамы окон. Мебель тут была массивная, из темного дерева под толстым слоем лака. Шкафы и полки на толстых ножках в виде птичьих лап расположились вдоль стен. Обитый коричневой кожей диван стоял у окна. Перед ним раскинулся тяжелый стол, на котором разместились рамки с фотографиями, крупной хрустальной пепельницей, бронзовой фигурой птицы с распростертыми в стороны крыльями. Высокая стопка журналов с яркими обложками лежала у самого края. «В этой квартире жил Игорь Стархов», — начал экскурсовод. «Потомок знаменитого Алексея Стархова, бывший в свое время постановщиком в Александровском театре. Его постановки по классике так нравились императору Павлу, что он одному из первых пожаловал Алексею квартиру в доме режиссера. Так началась династия Старховых, которая трагически прервалась на Игоре. Идемте, мастер». В следующей комнате нашелся большой обеденный стол, покрытый вышитой дорожкой с кистями на краях. Стулья хвастались резными спинками и чехлами из ткани в бело-синюю полоску на сиденьях. Большой камин занимал часть комнаты и был обложен глянцевыми изразцами. Сложные плитки составляли красивый рисунок бирюзовых императорских лилий на белом фоне. Окна закрывали тяжелые синие шторы с подхватами, украшенными бахромой с кистями. А вдоль стены шел стеллаж, на котором стояли самые разнообразные статуэтки. «Здесь хранятся все награды династии Старховых», — пояснил экскурсовод, заметив мой интерес. Правда, Игорь не успел получить ни одной. В четвертой комнате на полу лежал полосатый палас, а на стене висел ковер с восточным узором. Поверх этого ковра были развешаны ножи и изогнутые клинки. Ножны висели рядом и были богато украшены камнями и нитями. Я подошел ближе и убедился, что поверх коллекции располагается чистейшее стекло, закрывающее оружие. Спинка большой кованой кровати была обита бархатом, поверх матраса лежало атласное покрывало с олеповатым узором. Балдахин казался тяжелым. Расшитая орлами ткань крепилась на высоких столбиках, а крыша представляла собой корону из металла. Кто-то из живущих здесь явно желал видеть себя императором. «В начале смуты кино почти не снималось», — с грустью сообщил экскурсовод. «Государству было не до кинематографа. Александровская премия была упразднена, а тем немногим, кто остался в профессии, приходилось обращаться к лихим людям. Это был большой риск, потому что пропасть без вести в те лихие времена было просто. И в этом показательна судьба молодого режиссера Игоря Стархова. Молодой человек окончил Петроградский институт драматургии и работал на студии «Петроградфильм». После начала смуты он снял несколько сериалов, которые в те времена были очень востребованы. А затем нашел заемные деньги для съемок полнометражного фильма про дом с призраками. «Дом с сюрпризом». О нем мало кто слышал, потому что фильм не получил успеха в прокате. А через пару месяцев Стархов пропал, и о его местонахождении неизвестно до сих пор. «Разве не было никаких версий?» – удивился я. «Две», – ответил экскурсовод. Перед исчезновением он занимал деньги у друзей и знакомых. Говорил, что это вопрос жизни и смерти. Видимо, средства ему нужны были, чтобы расплатиться с кредиторами. По первой версии, он бежал с капиталом в Европу. А по второй, его нашли кредиторы и закатали в бетон, как было принято в те времена. Дело было более 10 лет назад. «А вы как думаете?» – живо спросил я у экскурсовода. Мужчина пожал плечами. «То было лихое время. После провала фильма в прокате Стархов жаловался, что за ним следят, что у дома дежурят машины, которые ездят за ним по всему городу. Он часто пропадал, скрываясь от кредиторов. Многие думали, что у него паранойя, вызванная любовью к горячительным напиткам. Стархов был кутила и игрок, завсегдатай всех притонов города. Поговаривают, что он был полюбовником самой Виноградовой, и она приезжала к нему сама в некоторые безлунные ночи, но доказательств этому нет, кроме нескольких записок». «А кем она была?» — я удивленно вскинул брови. «Виноградова была известной личностью лихих времен», — с готовностью сообщил мужчина. Он подвел меня к столу, где виднелась записка, в которой я не угадал почерк бухгалтера. На бумажке небрежно было написано «Признание в любви», причем довольно грубое, вовсе не в стиле моей соседки. «Любовь Федоровна владела подпольными и горными домами, проституточными», — принялся пояснять сопровождающий. Через нее покупали контрафактные товары, ввозили контрабанду. Ко всему прочему, она была шикарной дамой. «Неужели?» — я усмехнулся. Виноградова была участницей многих скандалов тех лет. Был случай, который потряс весь Петроград. Один из молодых аристократов, который сумел получить титул от императора, влюбился в нее. Он нанимал экипажи с лошадьми и платил жандармам, чтобы те перекрывали дорожное движение, когда он приезжал к ней с корзинами цветов. Он осыпал улицы, по которым шла Виноградова, цветами. Буквально. «Надо же!» — я сдержанно усмехнулся. «И все ради преступницы». Поговаривают, что Виноградова обладала невероятной харизмой. Она умела кружить головы мужчинам. Тот самый молодой аристократ едва не погиб ради нее. Любовь Федоровна предпочла ему другого, более влиятельного мужчину, и парень вызвал того на дуэль. Был страшный скандал. Второй мужчина был женат, но принял вызов. И двое влюбленных стрелялись с 20 шагов в Елизаветинском парке при дюжине свидетелей. Разве это не было запрещено? В те времена дуэлянтам грозила смертная казнь, а самой Виноградовой опасность не грозила. Но ходят слухи, что она обратилась к кустодиям, которые сумели замять это громкое дело. Никто не знает, о ком просила влюбленная дама, о молодом любовнике или богатом ухажере. Но оба они остались живы. А молодой аристократ вскоре обзавелся семьей, стал приличным подданным и никогда больше не был замешан в скандалах. «Я полагал, что он погиб», — задумчиво пробормотал я. «Что вы, он жив, как мне кажется, и по сей день, а если и помер, то точно не из-за роковой любви». «А как погибла Виноградова?» — неожиданно спросил я. «С режиссером это никак не связано, и широкой публике известно немного», — сообщил экскурсовод, но я тотчас положил на стол перед ним второй рубль. «История-то темная. В тот далекий вечер в дом, который по сей день имеет мрачную репутацию, пришли 7 человек. Поговаривают, что они пытались выбить из хозяйки дома долг. Виноградова была известна тем, что всегда отдавала долги без напоминаний. И потому странно было, что кому-то она могла задолжать. Охрана Виноградовой была убита почти сразу, как говорили жандармы. Женщину пытались погубить стихиями, но она была не так проста, как злодеи думали. Никто не знает, что случилось в доме, но за порог через час вышел только один человек, покрытый ожогами». «Кто?» Я вдруг понял, что почти не дышал все это время. «Кто-то из выбивающих долги», — мужчина пожал плечами. «Смута спрятала имя того человека. Видео с этим бедолагой показывали по новостям. Быть может, он был бродягой, который был никому не нужен. Если такой умер в ближайшей канаве, то никому до него не было дела. А возможно, этим выжившим оказался кто-то, кому женщина разбила сердце. Его могли выходить лекари, если денег хватило». «Дом не сгорел», — задумчиво пробормотал я. «Наверное, Любовь Федоровна не была достаточно сильной», — предположил сопровождающий. «Однако я понимал, что это не так, потому что в таком случае призрак не смог бы владеть достойной силой, а Виноградова была мощным духом после смерти, значит, она могла бы спалить весь дом, отбиваясь от нападавших». «Странно, что жандармы не стали разбираться в произошедшем», — негромко рассуждал я. «Времена были такими», — пожал плечами экскурсовод и с грустью посмотрел на купюру, все еще лежащую на столе. «Ведь ее убили топором», — продолжил я. «А о чем вы?» — удивился сопровождающий. Нахмурился. «Я точно помню, что в новостях говорили, что ее заморозили насмерть». «Уверены?» — удивился я. Мужчина задумался. «Слухи ходили разные, верить им нельзя, впрочем, и новостям тоже». «Спасибо за интересный рассказ». Я подвинул купюру в сторону работника, и он тотчас сунул ее в карман. «Пройдемте дальше», — улыбнулся он. В последней комнате в красных тонах стоял огромный алый рояль с золотистой росписью. Его крышка была поднята, на подставке расположились пожелтевшие листья с нотами. Я невольно смотрел внутреннюю часть инструмента и отметил, что пыли там нет. На противоположной от окна стене висела крупная золоченая рама с портретом дамы в откровенном платье темного бордового цвета. Женщина держала в руках веер из перьев и дерзко смотрела поверх него на зрителя. Хотя нижнюю часть лица скрывал веер, мне показалось, что женщина напоминает мне Регину, если бы та обрезала свою густую челку. Вдоль стены стояли полки, на которых за стеклом расположились ряды пластинок в цветных картонных конвертах. Портрет меня заинтересовал, и я уточнил. «Это же Екатерина Попова, верно?» Экскурсовод кивнул. «Все верно, мастер. Они со Старховым познакомились на съемках сериала, где Екатерина играла жандарма сыскного отдела. Это была последняя роль Попова перед ее убийством. К тому времени она уже была фактически свободна и вела бракоразводный процесс со своим жутким супругом». «Понятно», — кивнул я. Игорь в то время лечился от зависимости от хмельных напитков. Он пытался вернуться к трезвой жизни. Неожиданно бросил посещать проституточные и горные дома, порвал с друзьями и близкими родственниками. Открыто признавал, что встретил женщину своей жизни и говорил о том, что сразу после оформления развода Катерины он женится на ней, несмотря на прошлые девушки. Катерина часто оставалась тут на ночь, а потом даже жила в этой квартире. Иногда пара ругалась и делала это громко, экспрессивно. Попова била посуду, вышвыривала одежду из окна, выбиралась на подоконник и грозилась броситься на мостовую. Она была яркой девушкой, и все ее поступки были такими же яркими. Игорь был от нее в восторге, считал своей музой, правда, длилось это недолго. Сначала ревнивый супруг убил Катерину, а затем пропал Истархов. Вероятно, Попов мог убить и его, хотя доказать это у следователя не вышло. Тут мужчина до последнего отказывался признать свою вину. «Какая трагичная история», — вздохнул я, осматривая комнату. Картина начинала вырисовываться. Душегуб выбрал Катерину в качестве своей жертвы. Вероятно, тогда девушка уже встречалась со Старховым. Маньяк избавился от горя режиссера, принял его личину и начал играть с Катериной. Возможно, он даже жил с ней, когда настоящий Игорь был уже мертв. Не зря же он изменил старые привычки и сменил круг общения. Затем душегуб убил Попову, открыв счет невест. И сделал так, что Стархов пропал, так как эта личина ему была уже не нужна. Благо, свалить это исчезновение было на кого. Я, с сожалением, еще раз осмотрел квартиру. Возможно, когда-то здесь были отпечатки убийцы, даже ДНК. Но, увы, и каждодневная уборка музея, скорее всего, уничтожила все следы. «Спасибо за экскурсию, мастер», — поблагодарил я экскурсовода. «Иван», — подсказал экскурсовод. «Мастер Иван», — закончил я. Мужчина развел руками. «Если это все, то давайте пройдем на выход». «Охотно», — согласился я.